Глава 20. После того, как орудия были затащены на стену, началась пристрелка. Причем я приказал потратить на это порох, чтобы знать, докуда вообще долетят ядра и картечь. Пришлось некоторым солдатам сильно рисковать, так как отсюда мы просто могли не заметить, докуда долетят ядра. Отправили пару десятков бойцов, которые на достаточном от стены расстоянии наблюдали за стрельбой. Едва только начались стрельбы, как на стену, похоже, все солдаты сбежались, чтобы посмотреть, что тут за шум. Некоторые торопились, видимо, решили, что водаги к стене подходят. Прибыл и герцог, который быстро разогнал всех по местам. Ко мне он подходить и мешать не стал, молча стоял и наблюдал за действием пушкарей. Впрочем, из-за серьезного дефицита пороха долго мы стрелять не стали. Хватило по 3 выстрела с каждого орудия. Естественно, при этом мы меняли угол стрельбы, чтобы хоть примерно понять, куда полетят ядра. Больше всего меня интересовало, как себя будет вести картечь. Опасался, что ею может задеть солдат, которые будут стоять на первом рубеже обороны. Но все было нормально. Они были гораздо ниже нас, поэтому мы даже не сможем орудие так повернуть, чтобы им угрозу какую-то представлять. Больше всего меня печалило, что не смогли столичные мастера полностью решить вопрос ядер со шрапнелью, иначе бы враг на подходе кровью умывался. Как правило, водаги двигались плотным строем. Мне было немного известно о том, что для того, чтобы в пустотелое ядро поместить картечь, требовалось просто просверлить отверстие, вставить туда деревяшку и трубку с фитилем, и после этого стрелять. Естественно, предварительно заполнив пустоту порохом и картечью. Даже пробовал делать подобное самостоятельно. Получалось довольно-таки неплохо. Только вот рвалось примерно 2/3 таких ядер. Некоторые разрывались в воздухе. Один раз на испытаниях оно взорвалось сразу после выстрела. Чудом никого не убило. Поэтому не хотелось мне так рисковать. Была опаска, что из-за высокой температуры тот же порох загорится прямо в орудии и рванет. Тогда трупы устанем собирать. В общем, ничего об этом я не знал. Можно было попробовать пострелять ядрами с картечью. Только вот была опаска, что они рванут над головами воинов, стоящих на первой стене. Тогда их точно забракуют. А то и все пушки. Так что решил, что пока не разберемся с этой проблемой, рисковать не будем. Посмотрев, как пушкари чистят оружие, я отправился к себе в комнату. Делать было нечего. Меня же сюда прислали только на испытания, так что ни в караулы, ни в разъезды ходить не требовалось, а их иногда отправляли в степи. Только занимались этим воины, служившие тут постоянно. Естественно, для охраны своих орудий поставил нескольких человек, которые будут сменять друг друга. Все равно больше делать нечего. А так всякая дурь в головы солдатам лезть не будет. Тем более бывшим бандитам. Как же я ошибался. В первую же ночь несколько этих бывших бандитов, наверное, устав от долгого путешествия, пошли в ближайшую деревню, купили там какое-то пойло и нажрались до поросячьего визга. Хорошо, что спокойно легли спать и не стали искать приключения. К сожалению, так получилось, что эти ребята спали в одной казарме, а Лерон в другой, так что остановить безобразие он не мог. Узнал об этом только утром, когда выяснилось, что эти идиоты отравились. Самое скверное, что это был полный состав пушкарей во главе с назначенным десятником. Командир нашей артиллерии, тот самый мастер, который конструировал лафеты, тоже спал в другой казарме. В результате мне пришлось лечить этих балбесов. Так что я был с утра злым, как собака. Нужно амулеты заряжать, а я такой ерундой занимаюсь. Причем злость у меня была не на этих уголовников, а на Лерона, который оставил их без присмотра. Мог бы к ним пару десятников подселить. Они бы им быстро мозги вправили. Лерон признал свою ошибку и начал исправляться. Видимо, понял, что эти мужчины без дела сидеть не могут. Поэтому быстро им его нашел. Заставил тренироваться в стрельбе из пушек. Только прямо так, без снарядов. То и дело бегали, наводили их и делали вид, что стреляют. На такое зрелище тоже чуть ли не вся крепость сбежалась. Один решил заортачиться. Мол, я устал и больше не буду. Парень был плохо знаком с дисциплиной. Естественно, это разозлило Лерона еще больше. Для начала он набил морду бузатеру, а потом всех заставил таскать ядра со стены и обратно, а десятников поставил за ними следить. Эти ребята, прошедшие не одну битву, вообще шутить не любили и терпеть не могли, если их не слушают. Тут пока просто дойдешь до верха стены, с тебя 7 потов сойдет. А с ядрами так вообще ужас. Следующей ночью все спали как младенцы, даже не помышляя о похождениях. На следующий день меня снова посетил герцог. Оказывается, ему удалось узнать, что я еще и гранаты изобрел. Вот он и пришел меня поблагодарить за такую штуку. Рассказал, что видел их в действии. Партию смертоносного груза сюда доставили. Ну да, куда еще-то? Самое опасное направление, особенно сейчас, когда степь просохла, и ничего водагам не мешает перемещаться с места на место. Герцог попросил еще раз рассказать ему про пушки. Причем слушал меня намного внимательнее, чем в прошлый раз. Даже довольно грубо заткнул одного из своих ближников, который решил влезть в разговор. «Ну, барон», — хлопнул он меня по плечу, — «надеюсь, что и это твое изобретение будет удачным. Никогда тебе этого не забуду». Вроде бы привыкли уже отбиваться, и механизм отлажен, но постоянно несем тяжелые потери. Слишком быстро плодятся эти твари, и почему-то считают, что вот они-то точно смогут укрепление взять. «Не переживайте, господин герцог», — доверительно сказал я. «Толк от пушек будет, а если что-то пойдет не так, то исправим ошибки и снова приедем». «Ну, надеюсь, у вас все с первого раза получится», — улыбнулся он. «Ладно, не буду отвлекать. Извините, господин герцог», — остановил я аристократа, собиравшегося уйти. «А водаги когда прибудут? Вроде бы уже должны были напасть. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься», — хмыкнул герцог. «Я поэтому и пришел тебя поблагодарить за твои гранаты. Сильно мы их передовой разъезд проредили. Скорее всего, ищут сейчас союзников, чтобы вместе навалиться. А целое племя тут недалеко стоит, в 3 днях пути. И уверяю, они нацелились на стену. Будут штурмовать, только пока не решаются. Так часто бывает». «И сколько их придет?» – спросил я. «Около 30 тысяч, может, немного больше». «Да не переживай. У меня под рукой 15 тысяч. Еще ваш отряд подошел. Так что отобьемся. Не впервой». 30 тысяч. А это же всего одно племя водагов. Сколько же тогда на империю в прошлый раз напало? 1 000 000? 2? Ведь они шли по имперскому тракту практически нескончаемым потоком. Да, неудивительно, что они жрут все подряд. Даже себе подобных. Сколько пищи нужно для такой орды? Они почкованием, что ли, размножаются? Или делением? Их же перебили очень много, в разы больше, чем они, людей. 2 недели я занимался изучением заклинаний и зарядкой магических амулетов. Канцелярские меня даже тут не оставили. Едва я прибыл, как через неделю и они нагрянули, чтобы забрать мои изделия. Сволочи! Но, похоже, интересовал их не только я, так как старший из них еще и с герцогом о чем-то долго беседовал. Причем крутились они возле пушек. Подниматься на стену и греть уши я не стал. Они даже моих охранников подальше отогнали. Один раз и гархи умудрились отличиться. Они продолжали таскать мне дичь. И в ближайшей местности всех распугали. Вот и додумались крестьян немного пограбить. Их живность ко мне потаскать. Хорошо, что местные уже были предупреждены о таких соседях. Хищников давно уже заметили. И приходили к герцогу, мол, стая гархов тут завелась. Их успокоили и отправили по домам. Тем более почти во всех ближайших селениях были и простые солдаты, которые прекрасно знали о том, что происходит в крепости. Естественно, после налета на скот огорченные жители снова пришли жаловаться, так что пришлось мне оплачивать им убытки. А потом долго и упорно объяснять хищникам, что так делать нельзя. Видно, смешно я выглядел в это время. Стою напротив хищников и что-то им втолковываю. Большинство людей-то не знали, что они очень умные. В результате какой-то граф, проходящий мимо, решил надо мной пошутить. «Вы этим тварям еще устав наш почитайте», — со смехом заявил он. «Это простые звери. Или вы сейчас с ними поговорите, а потом пойдете лягушек учить разговаривать». Граф был со своим окружением, и его немудренную шутку оценили дружеским хохотом. Гархам это очень не понравилось. Я даже сам не знаю, как это они мои эмоции могут так чувствовать. А я захотел этому графу морду набить. Но, может, и сами поняли, что он сказал, и им это не понравилось. Вся стая, до этого молча сидевшая около меня, сразу вскочила и рванула к обидчикам. Этих идиотов они бы разорвали на куски очень быстро. Они даже к бою не приготовились. Видимо, то, что хищники вели себя тихо, притупило их бдительность. Хорошо, что я рядом был. «Назад!» – заорал я, после чего гархи, оскаливаясь, вернулись ко мне. «Господин граф, они гораздо умнее, чем вы и ваше окружение. Советую вам это запомнить. Вы только что чуть не умерли, а в следующий раз меня может не оказаться рядом». «Следите за своими словами, барон!» – прошипел граф, но при этом старался не шевелиться, потому что хищники все еще рычали. Только если Линда сидела спокойно, то ее потомство вздыбило шерсть, а глаза у них немного засветились. Даже днем это было заметно. В общем, жуткое зрелище. Конечно же, на этом разборки не закончились. Граф нажаловался герцогу на меня и гархов, так что был долгий и неприятный разговор. С трудом удалось убедить, что если гархов не трогать и не обращать на них внимания, то и они не будут никого трогать, что с успехом демонстрировали все это время. Что касается оскорбления, то разве умный человек начнет провоцировать того, кого слушается стая очень опасных зверей? Граф этого не понимал. А кто он после этого? Идиот и есть. Естественно, аристократ присутствовал при этом разговоре, но не стал ничего придумывать, а рассказал правду. Поэтому герцог ему тоже фитиль вставил. Самое удивительное, что никто из оскорбленных аристократов не вызвал меня на дуэль. Сомневаюсь, что они моих зверюшек боялись. Видимо, насчет меня на самом деле император что-то сказал. Вот и не связывались. Питомцы меня поняли. Как я и ожидал, чужой скот больше не таскали, но возвращались с добычей не всегда. Нет, себе-то они находили, всегда сытыми прибегали. Но вот на меня еды не хватало. Что печалило. Конечно, не так сильно. С продовольствием тут проблем не было. Что-что, а западный рубеж снабжали, пожалуй, лучше всех. Ну а вскоре до нас дошли слухи, что в Адаге зашевелились. Разведчики примчались рано утром. И как только об этом узнали, на стене и вблизи нее тут же началась суета. Паники никакой не было. Все работали как-то деловито и спокойно. С близлежащих деревень потянулись солдаты. То и дело куда-то уезжали и возвращались вестовые. На стене начали скапливаться воины. Уже через пару часов на укреплениях реально стояла армия, так что внизу были только немногочисленные солдаты, да я со своими пушкарями. Даже часть моей дружины убежала на стену, чтобы заменить пушкарей, которые несли там дежурство. «Значит так», — начал я, когда мужчины построились во главе со своим командиром. «Сегодня вам предстоит впервые вступить в бой с Адагами». «Мы не первый раз вступаем в бой, господин барон», — поправил меня один из бывших бандитов. «Нам тоже довелось сражаться на укреплениях, когда твари прорвались». «Тем лучше», — кивнул я. А мастер, командир пушкарей, влепил болтуну под затыльник, чтобы не перебивал. «Сейчас вы вступите в бой в новом для себя качестве. За вами будут пристально наблюдать». «Надеюсь, детей, которых это очень смутит, тут нет? Так что работайте так же, как и на тренировке. Не суетитесь. Внимательно слушайте командира. Он будет рядом с вами. Не толкайтесь друг с другом. В общем, вы должны показать отличную стрельбу, а не бесполезную суету». «Полусотник!» «Я!» – тут же отозвался командир пушкарей. «Так мы его называли на современный манер». «Не торопись давать команду к стрельбе, как только в Адаге появятся и попадут в зону обстрела. Пусть немного приблизится, чтобы результат стрельбы был виден всем, хорошо?» «Все понял, господин барон, не переживайте», — ответил мужчина. «Ну и славно», — улыбнулся я. «Давайте, воины, не подведите. Сейчас у вас самый главный экзамен. Если эти орудия начнут изготавливать и покупать, а это сейчас зависит именно от вас, то жалование увеличится у всех. Это я вам обещаю». Тут же все довольно загудели. И так получали немало. А еще и прибавка будет. Делал я это не просто так. Мне нужны были люди в городе. Так что требовалось их туда заманивать. А как это сделать, если не платить больше, чем другие аристократы? Воодушевленные тем, что все могут увеличить жалование, солдаты рванули на укрепление к своим орудиям. Только вот пока они до них добежали, то потеряли лихой вид. Слишком далеко нужно было бежать. Так что дышали все, как загнанные лошади. Надо было их физкультурой заставить заниматься. Я неспешно поднялся на вторую стену и остался там, вблизи своих орудий. На тот случай, если тормозить начнут. Рядом со мной замерла и моя дружина. Водагов уже было видно. Это была на самом деле большая орда. Но судя по спокойствию командиров, которые тоже стояли неподалеку во главе с герцогом, видели тут и еще больше. Так что никто даже не допускал мысли о возможном прорыве. «Господин барон», — позвал меня герцог, — «что ж вы там стоите? Идем к нам». «Я поближе к своим пушкарям держусь», — ответил я, — «чтобы смотреть, как они себя будут вести». «Ага, чтобы втык дать солдатам, если они тормозить начнут». «Хорошо», — кивнул аристократ. «Удачного боя!» «Благодарю!» — кивнул я и снова посмотрел на орду. Водаги никуда не торопились. Шли неспешно. Опять откуда-то откопали целую кучу лестниц. Вот же так и не спросил, из чего они их делают. А ведь собирался. Воинственных криков тоже никто не издавал. Слишком рано. Водаги, если с такого расстояния базлать начнут, как они любят, то пока до стены доберутся, глотки посрывают. Больше всего меня радовало то, что шли они сплошной стеной так, что каждое ядро или картечь обязательно должна найти свою жертву, и не одну. Лерону уже удалось выяснить, что тут присутствует не одно племя, а сразу два. Так что о 30 тысячах головах не могло быть и речи. Их было гораздо больше. Но ничего, справимся. Наконец, неприятель попал в зону поражения моих орудий. Командир пушкарей тут же завертел головой. Видимо, меня искал. Встретившись со мной взглядом, он вопросительно поднял бровь. Я на этот вопрошающий жест кивнул. Грянул дружный залп. Да так, что все разом вздрогнули. Всегда первый таким получается. И тут же все пошло не по плану. Вместо того, чтобы спешно заряжать орудие, мои пушкари замерли, уставились на орду и смотрели, удачно ли они выстрелили. Пришлось Лерона отвлечь от этого зрелища. «Иди, дай им там по башке». И этому полусотнику тоже. Чего они уставились на водагов, как бараны, и стрельбу прекратили? «Это мы сейчас», — оскалился Лерон и, подскочив к полусотнику, ударил его рукояткой кинжала по шлему. Тот сразу же пришел в себя и начал совместно с командиром дружинников наводить порядок. Я в это время смотрел на орду, а посмотреть тут было на что. Небольшая часть ядер, убив нескольких водагов, просто зарывались в землю. Но были и такие, которые после удара от землю подскакивали и вырубали целую просеку в рядах наступающих нелюдей. Со стены сразу же раздался одобрительный шум солдат, которые сейчас внимательно следили за происходящим действием. Потом последовал новый залп, а потом еще и еще. Вскоре ни о какой слаженной стрельбе не могло быть и речи. Пушкари стреляли по готовности, нанося водагам страшный урон. Тут нужно тварям отдать должное. Несмотря на то, что они несли огромные потери, никто не побежал. Только раньше времени начали воинственно орать и ускорились. Тут опять командир пушкарей начал тормозить. Водаги уже попали в зону действия картечи. А этот дятел продолжал расходовать ядра. Пришлось опять отправлять к нему Лерона. Пушки замолчали. Все солдаты тут же начали оглядываться, не понимая, что происходит. Впрочем, молчание было недолгим. Снова грянул залп. Большинство водагов уже начали замирать на месте, а вперед выдвинулись щитоносцы, прикрывая своих шаманов, чтобы те могли без урона для себя обрушить на стену магию. Тут они допустили роковую ошибку. Встали как раз под удары картечи, как будто специально для нас приготовились. Конечно, части удалось скрыться в мертвой зоне, но большинство стояли очень для нас удачно. Если честно, то я даже не рассчитывал, что картечь будет такой эффективной. Думал, что пролетая такое расстояние, она потеряет первоначальную скорость. Но ошибся. Тут, пожалуй, мы наносили даже больше урона, потому что картечь разлеталась в стороны и накрывала довольно большую территорию. А ведь пушка у нас была не одна. После первого же залпа со стен раздались громкие вопли радости. Защитники оценили стрельбу пушкарей. А после вообще началось ликование. Все новые и новые кусочки металла накрывали неприятеля. Но водаги не отступали. Вероятно, не ожидали таких потерь. Или были просто растеряны. Может быть, они ждали, когда вернутся их шаманы, которые сейчас первый рубеж обороны обстреливали. Ну и сами отгребали от арбалетчиков и наших магов, которые вступили в дуэль. Посмотрев в сторону, где стоял герцог, я его не обнаружил, как и все его сопровождение. Да и с третьей стены солдаты куда-то пропали. «Куда герцог делся? Ты не заметил?» поинтересовался я у Лерона, который тоже выглядел очень довольным. «Не знаю, господин. После первого залпа картечью он постоял немного, а потом куда-то спешно убежал», — ответил мужчина. «Скорее всего, хочет водагов добить, когда они побегут», — сделал вывод Боатар, вождь мерков. Тем временем пушкари продолжали стрельбу. Твари все еще держались, вставая прямо на место убитых и раненых, а в большинстве случаев прямо на них. Наши маги спешно опустошали свои внутренние резервы, стараясь нанести как можно больший урон противнику. Наконец и магическая битва закончилась. Сначала из нее вышли самые слабые маги, а потом отступили и более сильные, израсходовав свой запас. К этому времени пушкари наколотили столько водагов, что даже у меня холодок по спине прошел. Так сразу и не скажешь, сколько нелюдей приняло тут смерть. Даже до нас доносился запах крови. Несмотря на чудовищные потери, водаги все же рванули на штурм. Нам пришлось полностью прекратить стрельбу, так как вскоре они скрылись в мертвой зоне. Но и сейчас было понятно, что стены им не взять. Удивительно, что твари вообще не отступили после таких потерь. Может, их вождя убили? Вот и пошли на штурм, не получив приказа отходить. С первой стены усилилась стрельба из арбалетов. В некоторых местах даже заметил лестницы, которые прислонились к стене. Но ни одного противника, взобравшегося наверх, я так и не увидел. Вскоре с первой линии обороны подскочила пара сотен человек и начали кидать вниз гранаты. Надо же, похоже, у них тут уже неплохой запас. Если я во время отражения штурма на свой город берег такой ценный ресурс, то тут с этим вообще не заморачивались, кидали вниз десятками. «Приготовьтесь стрелять картечью!» — крикнул я полусотнику. «Похоже, сейчас водаги обратно побегут». «Хорошо, господин барон!» — радостно ответил командир пушкарей. «Только аккуратнее, смотрите внимательно. Там герцог вроде как вылазку собрался сделать». Действительно, после серии взрывов водаги стали отступать. Причем их осталось очень мало по сравнению с той ордой, которая подступала к стенам. Снова загрохотали пушки, неся смерть бегущему противнику. Пушкари не подвели. Артиллерии после нескольких залпов все же пришлось прекратить стрельбу, потому что вслед за убегающей нелюдью рвануло около 5000 дружинников во главе с герцогом. Удивило меня то, что все они были верхом. Лошадей внизу я видел, причем немало, и все были готовы к немедленному выдвижению. Но как они за стену-то попали? Я там ворот не видел. Раздираемый любопытством, я спустился со стены и тут увидел, каким таким чудесным образом герцог с дружиной оказался по ту сторону. Внизу появился огромный коридор. Такое ощущение, что каменные плиты были просто подняты вверх. Только они ведь огромные и весят немало. Интересно было бы посмотреть на механизм, который может такую тяжесть поднять. Хотя, скорее всего, их там несколько. Вернувшись обратно, я увидел, что вокруг пушек столпилась огромная толпа солдат. Они что-то громко кричали, перебивая друг друга. Вид у всех был довольным. Победа сегодня была сокрушительная. Конечно, потери были, но они, по сравнению с предыдущими годами, ничтожные и в основном от шаманов. В общем, демонстрация моих орудий прошла успешно. Герцог вернулся часа через 3. Мы его в это время ожидали на стенах. Бой еще не окончен. Мало ли что, вдруг конница в засаду попала и придется отход прикрывать. Но нет, дружинники вернулись довольные. А туда, откуда они приехали, вскоре отправили вереницу телег и повозок. Под стеной также началась суета. Стали сдирать с водагов доспехи, добивать раненых. Трупы требовалось закопать как можно быстрее. На стену даже лекарки и лекари поднялись. Видно, им любопытно стало, отчего этот поток раненых был такой скудный. И иссяк очень быстро. Посмотрев на всю эту суету, я отправился к себе в комнату. Конечно, можно было бы еще тут постоять, но меня немного смущали гархи, которые тоже были рядом. От запаха крови они совсем обезумели. Стоят, рычат, глаза горят, шерсть дыбом, даже Линда оскалилась и крутила головой, как будто ждала, чтобы хоть кто-то дал ей повод вцепиться в глотку. Нужно было уводить своих питомцев. Внизу запах не такой сильный. А тут даже я чувствую, что говорить о гархах, для которых кровь как красная тряпка для быка. Так что закрыл я хищников от греха подальше, а сам завалился на кровать. Встал рано, вымотался сильно, хотя ничего и не делал, Видно, нервное напряжение сказывается. Не знаю, сколько я так провалялся, но проснулся от того, что кто-то осторожно трясет меня за плечо. Открыв глаза, увидел Лерона. «Господин барон, вас к себе герцог вызывает со всей дружиной», — заявил он. «Зачем?» — тупо спросил я, как будто герцог ему об этом доложил. «Наверное, на пир», — тем не менее ответил командир дружины. «Они тут неподалеку расположились». «Сейчас», — кивнул я, — «лицо только сполосну». Выйдя на улицу, я направился к большому дому, скорее сказать, к дворцу, в котором жил герцог. Я видел его издалека, но вот вблизи и тем более в нем не находился ни разу. Ну ничего, сейчас это исправим. Моя дружина, которая ожидала меня на улице вместе с пушкарями, последовали за мной. Видно, их раньше меня предупредили о том, что герцог хочет их видеть. Магда и Маркос тоже были тут, шли рядом со мной, всем своим видом изображая довольство жизнью. Для них, жителей этого мира, пойти на прием к герцогу было огромной честью. Это я к подобному относился довольно-таки равнодушно. «Барон!» — радостно воскликнул аристократ, увидев меня. Как мне показалось, он на самом деле был рад. Это было видно. Он воин, а не придворный интриган, поэтому, возможно, и не умел, а скорее не считал нужным скрывать свои истинные чувства. «Вы куда пропали? А как же пир? Идемте за мой стол!» «Здравствуйте, господин герцог! Благодарю за приглашение!» — вежливо поклонился я. Усадили меня рядом с ним. По другую руку находилась его жена. То есть я сейчас сидел на самом почетном месте. Причем до меня его никто не занял. Видно, герцог лично так распорядился. Тут же находились несколько архимагов, которые, как мне было известно, тоже постоянно дежурили на этих укреплениях. Присутствовали также графы, не говоря уже о баронах. Краем глаза заметил, что и мою дружину расположили довольно близко, сразу же за аристократами, причем в полном составе. «Господин барон, о какой благодарности ты говоришь?» – даже возмутился герцог. «Да это мы тебе благодарны. Орда пришла большая, а значит, на стенах точно была бы рубка, и четверть, а то и треть моего войска могла сегодня полечь. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Так что ты со своей дружиной – мои почетные гости». «Нет, ну как вы сегодня дали водагам? Никогда ничего подобного не видел. А я ведь с 15 лет с этими тварями воюю. Причем мы не просто отбились, а еще и два рода полностью вырезали. Да и добычу неплохую взяли. Тебе тоже причитается». «Да, видно, императору и правда боги помогают, раз подсказали ему дать тебе баронство. Ты его на самом деле честно заслужил. Сам эти свои пушки придумал». «Да, господин герцог», — кивнул я. «Молодец, молодец», — по слогам повторил он. «Представляешь, что было бы, если бы у нас на всех трех стенах стояли такие штуки? Да и не по 15 штук, а хотя бы по сотне. Да мы бы всю орду водагов в прошлый раз под стенами оставили. Всех бы на куски разорвали. Сегодня же напишу императору, чтобы прислал нам такие же, а тебя достойно наградил. Отказать не должен. Я ему хоть и дальний родственник, но очень редко о чем-то прошу. Такие пока только у меня есть, — сказал я. Это опытные образцы. Ничего, — отмахнулся герцог. В столице много дармоедов, так что сделают. Они нам тут как воздух нужны. Тем более с ними можно будет не только ждать набегов, но и самим делать небольшие вылазки и вырезать этих тварей, которые только посмеют нос к стене сунуть. Значит так, барон, пойми меня правильно. Я не могу отдать тебе это оружие. Мне оно тут нужно. Степь сухая, так что водаги могут снова нагрянуть. А значит, снова будет бой. Ты не переживай. Я за них очень хорошо заплачу. Ну и людей своих оставь. Они подучат моих бездельников и вернутся. Тем более, ваши снаряды еще остались. Самому тебе нужно будет завтра выезжать обратно. Приказ императора. Тебя сюда и прислали-то только из-за того, чтобы эти пушки в деле проверить. Мне одного боя оказалось достаточно, чтобы понять, чего они стоят. Императору я отписал. Завтра весть отправлю. Ну что, не жалко свои творения?» По-доброму улыбнулся он. «Если честно, я ожидал, что артиллерию у меня заберут. И, само собой, не был против этого. Если бы другой герцог это сказал, который хочет своего соседа пощипать, то содрал бы я с него как можно больше. Но не в этом случае. Зоран держит оборону от нелюдей, которые для всех людей одинаково опасны». «Нет, господин герцог, мне их не жалко», — ответил я, даже не задумавшись. Вы же держите оборону против нелюдей, которые для всех нас самые страшные враги. Поэтому и деньги мне за них не нужны. Буду рад, если они тут останутся и послужат хорошим людям. Скажу честно, если бы вы воевали с другим герцогом, то было бы жаль, но не в этом случае». Мой ответ, по всей видимости, сильно удивил аристократа. Он даже замер, переваривая то, что я сказал, а потом со всей силы ударил кулаком по столу. «Видели, сволочи, какими должны быть настоящие аристократы?» — громко спросил он у дворян, сидевших неподалеку и греющих уши. От его крика все вздрогнули. Настоящий дворянин думает не о том, как свою казну набить, а о том, чтобы держава была в безопасности. «Господин барон», — обернулся он ко мне, — «я буду рад считать вас своим другом. Клянусь всеми богами, с этого дня вы всегда желанный гость в этом доме. И ваши враги теперь мои враги. Знаю, как трудно барону удержать свою независимость, но теперь вы всем своим врагам можете смело говорить, что герцог Зоран отомстит любому, кто посмеет обидеть его друга. И никто никогда не скажет, что я не сдержал своего слова. Так что можете всем рассказать, что я ваш друг, и приду вам на помощь в случае беды, чего бы мне это ни стоило. Хотя, насколько я знаю, характер у вас независимый. Поскромничаете что-то подобное врагам говорить. Я сам такой слух пущу», — засмеялся он. «Это герцог зря. Если бы меня приперло, то я не стал бы выступать против гораздо более сильного противника, чтобы людей своих не губить. Поэтому не постеснялся бы козырнуть таким другом, у которого огромный авторитет в империи. Да и полководец он хороший, так что с ним никто связываться не захочет». «Благодарю вас, господин герцог». Я встал и поклонился. Но герцог сам подошел ко мне и обнял, как старого друга. «Не надо мне кланяться», — заявил он. «Вы теперь мой друг. А друзьям ни к чему эти придворные заморочки. Да и вообще, с вашим умом, это я скоро начну хвастаться, что у меня такой друг. Эх, если бы не был ты женат, одну из своих дочерей непременно бы за тебя отдал». Аристократы все слышали, поэтому многие смотрели на меня с завистью. Заручиться такой поддержкой многого стоит, а у меня вышло. Воины тоже притихли, внимательно слушая своего господина. Вот они смотрели на меня с большим уважением. Надолго пир не затянулся, напиваться никто не стал. Мы все же на передовой. Герцог дал команду всем идти отдыхать, и гости начали расходиться. Я тоже направился к себе в комнату. За мной и дружина последовала. Один из парней, бывших бандитов, неожиданно захлюпал, слезу пустил, чем рассмешил остальных. «Не плачь, воин!» — хлопнул его по плечу Лерон. «Ну, не получилось у тебя напиться как следует. В следующий раз обязательно получится». «Да это я так!» Парень явно засмущался под смешками боевых товарищей. «Просто совсем недавно был в обычной банде, а сегодня уже герцог на пир пригласил». «Это да!» — покивал Лерон. «Он же только тебя и ждал на этом пиру. Хорошо, хоть господина барона не забыл пригласить». «Да я не об этом», — парень сам рассмеялся. «Просто если в трущобах запустить слух, то вскоре многие захотят под руку нашего господина пойти. У нас любят удачливых главарей». «Обязательно распусти такой слух», — согласился командир дружины. «Нам в городе очень бандитов не хватает. Слишком спокойно живем». Ответ парня потонул в громком хохоте. Ранним утром выехать не получилось. Дело в том, что герцог отдал нам слишком много трофеев. Видимо, постеснялся пушки просто так забирать и расстарался. Вот и готовили к длительному переходу весь этот огромный обоз. Ведь ограбили два больших племени, причем забрали все, вплоть до их шатров. Грузили все на телеги, которые тоже взяли у водагов, как и лошадей. Даже не знаю, куда это все теперь девать. Часть барахла продать можно. Хотя арбалетные болты, смазанные отваром шаманов, после ранения которыми очень тяжело лечиться, я никому продавать не хотел. Радовало, что мы поехали не одни. С нами отправлялся в путь очередной граф, у которого закончился срок дежурства на границе. Когда караван тронулся, многие солдаты мне вежливо кланялись и желали доброго пути. Похоже, вчера прониклись. «А ведь бандюга прав», — неожиданно усмехнулся Лерон. «Ты о чем?» — не понял я. «Да вот!» — он махнул рукой на огромный обоз, медленно идущий по дороге. «Наемники тоже любят удачливых». Конец шестой книги. Продолжение следует.